Скрясин внезапно улыбнулся с заговорщическим видом. «Когда как?» С минуту я всматривалась в его хитрое, измученное лицо. «Вы хотите сказать, что есть определенные угрызения совести, которые защищают нас от других угрызений?» Он, в свою очередь, посмотрел на меня. «Вы и правда не глупы. Обычно мне не нравятся умные женщины. Возможно, потому что они недостаточно умны и хотят в чем-то убедить самих себя. Говорят непрестанно и ничего не понимают. Что меня больше всего поразило, когда я в первый раз вас увидел, так это ваша манера молчать». Я рассмеялась. «У меня не было другого выбора. Мы все много говорили. Дюбре, Перрон, да и я сам. Вы же спокойно слушали». «Видите ли», — сказала я, — «слушать — мое ремесло». «Да, но слушать можно по-разному», — он покачал головой. «Вы должно быть очень хороший психиатр. Был бы я моложе лет на 10, отдал бы себя в ваше распоряжение. Хотите рискнуть, подвергнуть себя анализу? Теперь уже слишком поздно. Сложившийся человек — это человек, который, созидая себя, воспользовался своими пороками и недостатками. Его можно разрушить, но не вылечить. Смотря от какой болезни. Значение имеет лишь одна — быть самим собой. Именно самим собой». Лицо его внезапно обнаружило почти невыносимую искренность. Доверчивая печаль его голоса тронула мое сердце. «Есть люди, которые больны серьезнее вас. Как это? При виде таких людей задаешься вопросом, как они могут выносить себя? Думаешь, если они не в маразме, то должны внушать себе ужас. Вы такого впечатления не производите». Лицо Скрясина оставалось серьезным. «А вы никогда не внушаете себе ужаса?» «Нет», — улыбнулась я, — «но я крайне редко общаюсь сама с собой». «Вот почему вы такая умиротворенная», — заметил Скрясин. «Я сразу распознал ваше успокаивающее действие. Вы были похожи на хорошо воспитанную девушку, которая не вмешивается в беседу взрослых». «У меня дочь 18 лет», — возразила я. «Это ни о чем не говорит. Впрочем, я терпеть не могу юных девушек. Но женщина, похожая на девушку, это очаровательно». С минуту он разглядывал меня. «Странно. В той среде, где вы живете, женщины лишены всяких предрассудков. А глядя на вас, невольно спрашиваешь себя, случалось ли вам когда-нибудь изменять мужу?» «Изменять? Какое ужасное слово! Мы с Робером свободны и ничего не скрываем друг от друга». «Но вы никогда не пользовались этой свободой». «При случае», — сказала я не без смущения. Чтобы придать себе твердости, я выпила свой стакан мартини. Случаев было не так много. В этом отношении я сильно отличалась от Робера. Ему казалось нормальным подобрать в каком-нибудь баре хорошенькую шлюху и провести с ней час. Я же никогда не решилась бы взять в любовники мужчин, которых не могла бы сделать своими друзьями, а дружба моя была требовательной. В течение последних 5 лет я жила целомудренно, не сожалея об этом и полагая, что так теперь будет всегда. Казалось естественным, что моя женская жизнь кончена. Со столькими другими вещами было покончено и навсегда. Скрясин молча смотрел на меня. Во всяком случае, готов держать пари, что в вашей жизни было немного мужчин. «Верно», — согласилась я. «Почему?» «Не нашлось». «Если не нашлось, значит, вы просто не искали». «Для всех я жена Дюбрея или доктор Анна Дюбрей. Это внушает лишь уважение». «Я не так уж склонен уважать вас», — засмеялся он. Помолчав немного, я сказала, «Почему женщина, лишенная предрассудков, должна спать со всеми подряд?» Он сурово взглянул на меня. «Если бы мужчина, к которому вы испытывали некоторую симпатию, предложил вам вдруг провести с ним ночь, что бы вы сделали?» «Это зависит от чего?» «От него». «От меня, от обстоятельств. Ну, предположим, что я предлагаю вам это сейчас. Не знаю. Я уже давно догадалась, куда он клонит, и все-таки это застало меня врасплох. Итак, я вам предлагаю. Ваш ответ – да или нет?» «Вы слишком торопитесь», – сказала я. «Всякое притворство приводит меня в ужас. Ухаживать за женщиной – это унизительно и для себя, и для нее. Не думаю, что вам нравится жеманство». «Нет, но я люблю подумать, прежде чем принять решение». «Подумайте». Он заказал еще 2 порции виски. «Нет, у меня не было желания спать с ним или с каким-либо другим мужчиной. Тело мое слишком давно погрузилось в себя любимую дремоту. Не извращение ли с моей стороны нарушать его покой? Впрочем, это казалось невозможным. Я всегда поражалась тому, что Надин с такой легкостью отдается незнакомцам». между моей одинокой плотью и мужчиной, одиноко пьющим рядом со мной, не было ни малейшей связи. Представить себя обнаженной в его голых руках было столь же нелепо, как вообразить в таком положении мою старую мать. «Подождем, посмотрим, как обернется этот вечер», — сказала я. «Глупо», — возразил он. «Вы хотите, чтобы мы говорили о политике или психологии в то время, как в голове у нас будут бродить совсем иные мысли? Вы должны знать, на что решитесь. Так скажите это прямо сейчас». Его нетерпение убедило меня в том, что в конечном счете я не моя старая мать. Приходилось верить, что я, пускай хоть на один час, желанна, раз он меня желал. Надин утверждала, что лечь в постель – это все равно, что сесть за стол. Она, возможно, права. Она обвиняла меня в том, что я иду по жизни в лайковых перчатках. Так ли это? Что произойдет, если я сниму свои перчатки? А если я не сниму их этим вечером? Сумею ли я вообще когда-нибудь их снять? Моя жизнь кончена, резонно говорила я себе. Но, вопреки всякому резону, мне оставалось убить еще много лет. «Хорошо», — сказала я вдруг, — «пусть будет «да». «А, вот это хороший ответ», — молвил он ободряющим тоном врача или преподавателя. «Он хотел взять мою руку, но я отказалась от подобного вознаграждения. Мне хотелось бы кофе. Боюсь, я слишком много выпила», — Скрясин улыбнулся. «Американка попросила бы еще виски», — сказал он. «Но вы правы. Не годится, чтобы один из нас потерял рассудок». Он заказал два кофе. Наступило неловкое молчание. Я сказала «да» в значительной степени и с симпатией к нему, по причине той мимолетной близости, которую он сумел создать между нами. А теперь это «да» остудило мою симпатию. Как только наши чашки опустили, он сказал: «Поднимемся ко мне в комнату». «Прямо сейчас? А почему нет? Вы же видите, что нам нечего больше сказать друг другу. Мне хотелось бы побольше времени, чтобы свыкнуться со своим решением». Я надеялась, что в результате нашего пакта постепенно возникнет взаимопонимание. Но факт оставался фактом. Мне нечего было больше сказать. «Поднимемся». Комната была заставлена чемоданами. Там стояли две медные кровати, на одной из которых лежали бумаги и одежда. На круглом столе пустые бутылки из-под шампанского. Он обнял меня. Я почувствовала на своих губах радостные неистовые губы. «Да, это оказалось возможно, и это было легко. Со мной что-то происходило, что-то другое. Я закрыла глаза, погружаясь в сон, столь же тяжелый, как действительность, после которого я проснулась на заре с легким сердцем. И тут же я услышала его голос. Похоже, девушка оробела. Мы не причиним девушке зла. Мы лишим ее невинности, но не причиним зла. Эти слова, адресованные не мне, жестоко пробудили меня». Я пришла сюда не для того, чтобы играть роль изнасилованной девственницы или какую-либо другую. Я вырвалась из его объятий. «Подождите!» Я скрылась в ванной и наспех занялась туалетом, отбросив всякие думы. Думать было слишком поздно. Он присоединился ко мне в постели, прежде чем в голове у меня зародилась хоть какая-то мысль, и я уцепилась за него. Теперь он был моей единственной надеждой. Руки его сорвали с меня комбинацию, ласкали мой живот, и меня захлестнула темная волна желания. Подхваченная качкой, затопленная зыбью, вознесенная, незринутая, порой я падала, скручив пустоту, я готова была погрузиться в беспамятство, в ночь, какое плавание. Его голос отбросил меня на кровать. «Я должен проявить осторожность, если можно. Ты не приняла меры?» Вопрос прозвучал столь неожиданно, что я вздрогнула. «Нет», — сказала я, — «но почему?» Снова тронуться в путь было нелегко, и опять я собралась с духом в его объятиях, насыщаясь молчанием, прижимаясь к нему, всеми порами впитывая его жар. Мои кости, мускулы плавились в этом огне, и покой обвивал меня мягкими спиралями, когда он властно сказал: «Открой глаза!» Я приподняла веки, но они были тяжелыми и сами собой вновь опустились, потому что резал свет. «Открой глаза», — повторил он. «Это ты, это я. Он был прав, и я не собиралась прятаться. Однако прежде надо было привыкнуть к столь необычному факту — существованию моей плоти. Смотреть на его чужое лицо и под его взглядом погружаться в себя — все сразу это было чересчур. Я смотрела на него, ибо он того требовал, остановившись на полпути к смятению. Где-то, в краю без света и тьмы, где я была бестелесной, бесплотной, он откинул простыню. И в ту же минуту я подумала, что в комнате не так тепло, и что тело у меня уже не девичье. Я представила его любопытству останки, которым было ни жарко, ни холодно. Его губы припали к моей груди, поползли по животу и спустились к лону. Я снова поспешно закрыла глаза, всем своим существом ища прибежища в наслаждении, к которому он вынуждал меня. Наслаждение отчужденным, одиноком, словно срезанный цветок, а там истерзанный цветок воспламенялся, осыпался, и для него одного он бормотал слова, которых я пыталась не слышать, но я томилась. Он вернулся ко мне на какое-то мгновение. Его пыл оживил меня. Он властно вложил мне в руку свой член, я гладила его без воодушевления. Искрясин с упреком сказал: «Ты не любишь по-настоящему мужскую плоть». На этот раз он попал в точку. «Как любить этот кусок мяса?» — подумалось мне. «Если я не люблю мужчину целиком, и где мне взять нежности для этого мужчины?» В глазах его светилась враждебность, которая обескураживала меня, хотя я и не была виновата перед ним даже по упущению. Когда он проник в меня, ничего особенного я не почувствовала, и он сразу же снова начал говорить всякие слова. Мой рот был запаян цементом, и даже вздох не мог бы раздвинуть мои стиснутые зубы. На мгновение он умолк, потом сказал: «Посмотри!» Я слабо покачала головой. То, что происходило там, меня почти не касалось, и если бы я посмотрела, то сочла бы себя любительницей подсматривать эротические сцены. «Тебе стыдно», — сказал он. «Девушка стыдится». Такое достижение отвлекло его на минуту, затем он заговорил снова. «Скажи мне, что ты чувствуешь, скажи мне». Я безмолвствовала. Я угадывала присутствие в себе, по-настоящему не чувствуя его. Так с удивлением ощущают сталь дантиста в онемевшей десне. «Тебе хорошо? Я хочу, чтобы ты испытала наслаждение». В его голосе звучало раздражение, он требовал отчета. «Ты его не испытываешь?» «Ничего, ночь длинная, ночь будет слишком короткой, и вечность слишком короткой». Я знала, партия проиграна. Я спрашивала себя, как с этим покончить. Чувствуешь себя безоружной, когда ночью одна находишься во вражеских руках? Разжав зубы, я выдавила из себя несколько слов. «Не обращайте на меня внимания, оставьте меня». «А ведь ты не холодная», — сердито сказал он. «Ты сопротивляешься головой, но я заставлю тебя». «Нет», — возразила я, — «нет». Мне было очень трудно что-либо объяснить. В глазах его отражалась самая настоящая ненависть, и я устыдилась того, что позволила себе поддаться сладостному миражу плотского удовольствия. Я поняла, мужчина — это не хамам. «Ах, ты не хочешь», — говорил он, — «не хочешь. Упрямая голова». Он легонько ударил меня в подбородок. Я слишком устала, чтобы искать прибежище в гневе. Меня охватила дрожь. Кулак опускается. Тысяча кулаков. Насилие всюду, думалось мне. Я задрожала, и потекли слезы. Теперь он целовал мои глаза, нашептывая: «Я пью твои слезы». Лицо Скрясина выражало покоряющую нежность, возвращавшую его в детство, и мне стало жалко, и его, и себя, мы оба одинаково были потеряны, одинаково разочарованы. Я гладила его волосы, заставляя себя, согласно заведенному обычаю, говорить «ты». «Почему ты меня ненавидишь?» «Ах, это неизбежно», — с сожалением отвечал он. «Неизбежно. Я тебя не ненавижу. Мне нравится быть в твоих объятиях. Это правда?» В каком-то смысле это была правда. Что-то произошло. Пускай неудачно, печально, смешно, но зато реально. Я улыбнулась. «Ты заставил меня провести странную ночь. Никогда у меня не было такой ночи. Никогда. Даже с молодыми людьми ты не лжешь. Слова солгали за меня. Я взяла на себя их ложь. Никогда». Он с жаром прижал меня к себе. Потом снова проник в меня. «Я хочу, чтобы ты наслаждалась одновременно со мной», — сказал он. «Хочешь? Ты мне скажешь. Это теперь...» Я подумала с раздражением. Вот что они нашли. Синхронизацию. Как будто это что-то доказывает или может заменить взаимопонимание. Даже если мы вместе испытаем наслаждение, разве от этого мы будем меньше разделены? Я прекрасно знаю, что мое наслаждение не найдет отклика в его сердце. И если с нетерпением жду его собственного, то для того лишь, чтобы получить избавление. Меж тем я была побеждена. Я соглашалась вздыхать, стонать, полагаю, не слишком умело, потому что он спросил, «Ты не испытала наслаждения?» «Напротив, уверяю тебя». Он тоже был побежден, ибо больше не настаивал. Почти сразу же он заснул рядом со мной. Я тоже заснула. Меня разбудила его рука, обхватившая меня поперек груди. «А, ты здесь», — молвил он, открывая глаза. «Мне снился кошмар. Мне всегда снятся кошмары». Он говорил со мной из дальнего далека, из глубины мрака. «У тебя нет места, где бы ты могла спрятать меня?» «Спрятать тебя?» «Да, хорошо было бы исчезнуть. Нельзя ли нам вместе исчезнуть на несколько дней?» «У меня нет такого места, и я не могу исчезнуть». «Жаль», — сказал он и тут же спросил, «а тебе никогда не снятся кошмары?» «Не часто. Ах, завидую тебе. Мне нужно, чтобы ночью со мной рядом кто-то был. Но мне пора идти», — сказала я. «Не сейчас. Не уходи, не оставляй меня». Он схватил меня за плечо. «Я была спасательным кругом, вот только в каком крушении?» «Я подожду, пока ты заснешь», — ответила я. «Хочешь, увидимся снова завтра?» «Конечно, я буду в полдень в кафе рядом с тобой. Идет?» «Договорились, постарайся спокойно заснуть». Когда дыхание его стало тяжелым, я соскользнула с кровати. Трудно было вырваться из этой ночи, которая липла к моей коже, но я не хотела пробуждать подозрения у Надин. У каждой из нас была своя манера обманывать другую. Она говорила мне все, я не говорила ничего. Поправляя перед зеркалом маску благопристойности, я в то же время думала о том, что Надин оказала давление на мое решение и сердилась на нее за это. В каком-то смысле я ни о чем не жалела. О мужчине столько всего узнаешь в постели. Гораздо больше, чем заставляя его неделями нести чепуху на диване. Только вот беда, для такого рода опытов я слишком уязвима. Все утро я была очень занята. Сазанак не пришел, но у меня было много других пациентов. О Скрясине я могла думать лишь урывками. Мне необходимо было снова увидеть его. Эта ночь, незаконченная, нелепая, камнем легла мне на сердце, и я надеялась, что, поговорив друг с другом, мы сумеем завершить ее, спасти. Я пришла первой в кафе. Маленькое кафе, слишком красное, с гладкими столиками, где я часто покупала сигареты, но ни разу не присела. В боксах шептались парочки, я заказала суррогат портвейна, мне казалось, будто я нахожусь в чужом городе, и я уже не знала хорошенько, чего жду. Скрясин ворвался вихрем. «Прошу прощения, у меня был десяток встреч». «Мило, что вы все-таки пришли», — он улыбнулся. «Хорошо спали?» «Очень хорошо». Он тоже заказал суррогат портвейна и наклонился ко мне. В лице его не было больше никакой враждебности. «Я хотел бы задать вам один вопрос. Задавайте». «Почему вы так легко согласились подняться ко мне в комнату?» «Из симпатии», — улыбнувшись, ответила я. «Но вы не были пьяны ни капельки. И вы не пожалели?» «Нет». Он колебался. Я чувствовала, что для своего интимного каталога ему хотелось получить подробную критическую оценку. «Я хотел бы знать, в какой момент вы сказали, что никогда не проводили подобной ночи. Это правда?» Немного смутившись, я засмеялась. «И да, и нет». «А, так я и думала», — разочарованно сказал он. «Это никогда не бывает правдой». «В тот момент это правда, а на другой день правда, но чуть поменьше». Он залпом выпил липкое вино, а я продолжала. «Знаете, отчего я оледенела? Временами вид у вас становился таким враждебным». Он пожал плечами. «Этого нельзя было избежать». «Почему? Борьба полов?» «Мы принадлежим к разным мирам, я хочу сказать политически». На мгновение я остолбенела. «Политика занимает так мало места в моей жизни». «Равнодушие — это тоже позиция», — сухо сказал он. «Видите ли, в этой области, если кто-то не со мной, значит, очень далек от меня». «В таком случае вам не следовало просить меня подняться к вам в комнату», — с упреком заметила я. Глаза его сощурились в лукавой улыбке. «Но если я желаю женщину, мне безразлично, далека она мне или нет. Я прекрасно мог бы переспать и с фашисткой». «Вам это не безразлично, раз вы проявили враждебность», — он опять улыбнулся. «В постели вовсе неплохо слегка ненавидеть друг друга». «Какой ужас», — сказала я, вглядываясь в него. «Вас не так легко расшевелить, а вы можете разделить с людьми жалость, угрызение совести, но не симпатию». «Ах, так сегодня вы решили заняться моей психикой», — сказал он. «Продолжайте, я обожаю это». В глазах его отразилась такая же маниакальная ненасытность, как ночью, когда он разглядывал меня. «Выдержать ее я могла бы лишь от ребенка или больного. Вы считаете, что одиночество можно нарушить силой. В любви нет ничего более неуместного». Он получил по заслугам. «В общем, эта ночь окончилась поражением, более или менее». «Ты готова ее повторить?» — я задумалась. «Да, не люблю мириться с поражением». Его лицо стало суровым. «Это слабый довод», — сказал он, пожав плечами. «Нельзя любить головой. Я была того же мнения. Если его слова и его желания ранили меня, то потому что шли от рассудка. Полагаю, мы оба слишком разумны», — заметила я. «В таком случае лучше не начинать все заново», — сказал он. «Я тоже так думаю». «Ну да, второе поражение было бы еще хуже, а успех недостижим. Мы нисколько не любили друг друга, слова и те были бесполезны. Спасать было нечего, история это не требовала заключения. Мы вежливо обменялись еще несколькими пустыми словами, и я вернулась домой». Примечание: «Я вернулась домой». По свидетельству Франсуазы Добон, интимная близость между Анной Дюбрей и Скрясиным описана де Бувуар под впечатлением от любовного приключения, героем которого стал Кёстлер. Конец примечания. Я на него не сердилась, да и на себя едва ли. К тому же, как мне сразу сказал Робер, это не так уж важно. Всего лишь воспоминание, которое остается в памяти и никого, кроме нас, не касается. Однако, поднявшись в свою комнату, я дала себе обещание, что никогда более не стану пытаться сорвать свои лайковые перчатки. «Слишком поздно», — прошептала я, бросив взгляд в зеркало. «Теперь мои перчатки вросли в кожу. Чтобы снять их, пришлось бы содрать и ее. Нет, не один только Скрясин виноват, что все так обернулось. Тут есть и моя вина. Я легла в эту постель из любопытства. От усталости, чтобы бросить вызов и доказать себе сама, не знаю что, но доказала, безусловно, обратное. Я застыла перед зеркалом и смутно думала о том, что могла бы иметь другую жизнь, могла бы одеваться, привлекать к себе внимание, познать маленькие радости тщеславия и большую горячку чувств. Но все было слишком поздно, и вдруг я поняла, почему мое прошлое кажется мне порой чужим. Я сама стала теперь другой». «Женщиной 39 лет, женщиной в годах». Я громко произнесла: «Я в годах». До войны я была слишком молодой, чтобы годы тяготили меня. Затем, в течение 5 лет, я полностью о себе забывала. И вот я обретаю себя, чтобы узнать. Я осуждена, меня подстерегает старость, и нет никакой возможности скрыться от нее. Я уже замечаю ее в глубине зеркала. Примечание. Де Бувуар наделяет свою героиню собственными страхами. «Моя старость вызревает», — сокрушалась писательница в своих воспоминаниях. «Она подстерегает меня в глубине зеркала». Конец примечания. «О, пока я все еще женщина. Каждый месяц я все еще теряю кровь, ничего не изменилось. Но теперь я знаю, я приподнимаю волосы. Белые полоски — это уже не диковинка и не примета, это начало. Голова моя заживо обретет цвет моих костей. Лицо мое пока еще может казаться гладким и упругим, но маска того и гляди упадет, обнажив слезящиеся глаза старой женщины. Времена года приходят и уходят, поражения искупаются, но нет никакого средства остановить дряхление. Даже беспокоиться уже поздно, — подумала я, — отворачиваясь от своего отражения. Слишком поздно даже для сожалений, остается только продолжать.